Литературную часть сегодняшнего эфира открывает рассказ Кордвайнера Смита «Игра с крысодраконом». Ламберный стол. Да этот черт знает, что за профессия, светострелок. Разъяренный Андерхилл закрыл за собой дверь. Что толку носить форму, похожую на военную, если люди не понимают, как нужен твой труд? Он сел за свое рабочее место, откинул голову на подголовник и по самые брови надвинул шлем. Он стал ждать, пока аппаратура в шлеме разогреется, и ему опять вспомнилась девушка, которую он только что встретил в коридоре. Она посмотрела сперва на шлем, потом презрительно на него. «Мяу!» Только это она и сказала. Однако его словно ударили хлыстом. Кто он такой, по ее мнению? Дурак, бездельник, ничтожество, одетое в форму. Неужели она не знает, что светострелок, поработавший полчаса, потом два месяца валяется на больничной койке? Шлем разогрелся. Теперь Андерхилл ощущал вокруг космическое пространство и мог легко делить его мысленно на квадраты и кубы. Здесь, в этой пустоте, его подстерегал гложущий страх перед лицом бесконечности, и невыносимая тревога охватывала его каждый раз, как он обнаруживал хотя бы малейший след инертной пыли. Он расслабился и опять, как всегда, заявила о себе успокаивающая надежность Солнца, привычный часовой механизм планет и Луны. Лишь около полутонны пыли ощущал он сейчас в пространстве, да и та была далеко от плоскости эклиптики, в стороне от трасс, по которым двигались люди. Здесь же, внутри Солнечной системы, не с кем было драться, ничто не бросало вызова человеку, не вырывало ни у кого из тела живую душу, обнажая ее сочащиеся кровью корни. В Солнечную систему извне не залетало ничто никогда. Не снимай с себя шлем хоть целую вечность, все равно ты, пока остаешься в пределах системы, будешь всего лишь чем-то вроде ясновидца-астронома. Будешь чувствовать, что твой разум находится под надежной защитой пульсирующего, обжигающе жаркого солнца. Вошел Вудли. «В мире все по-прежнему», — сказал Андерхилл. «Никаких происшествий. Неудивительно, что наши шлемы придумали и начали сажать нас, светострелков, в корабли только тогда, когда начали переходить в плоскоту и двинулись за пределы системы. Вообще-то не так уж плохо, наверное, жилось в древние времена. Переходить в плоскоту не было надобности. Не нужно было отправляться к звездам, чтобы заработать себе на жизнь. Не нужно было увертываться от крыс, участвовать в игре. Светострелков не было, потому что в них не было необходимости. Правда, Вудли?» «Угу», — буркнул тот. Вудли было 26, и через год он должен был уйти в отставку. Он уже присмотрел для себя ферму. За спиной у него было 10 лет этой трудной работы, и его считали одним из лучших. Он не слишком задумывался о работе, честно, не жалея себя, отдавал все силы, а в перерывах не вспоминал о ней до тех пор, пока не нужен был снова. Вудли никогда не добивался расположения партнеров. Может быть, поэтому никто из партнеров расположения к нему и не испытывал. Некоторые из них прямо-таки терпеть его не могли. Его даже подозревали в том, что временами он плохо думает о партнерах. Но поскольку ни один из партнеров ни разу не придал своей мысленной жалобе необходимую членораздельность, светострелки и творцы величия человечества не предъявляли к нему претензий. Андерхилла до сих пор все не покидало изумление перед собственной профессией. Она постоянно занимала его мысли, и сейчас он с воодушевлением опять говорил об их работе. «Что происходит с нами в плоскоте, как по-твоему? Это похоже на смерть? Сам ты видел кого-нибудь, из кого вырвана душа?» «Вырванная душа — это не более чем оборот речи», — ответил Вудли. «До сих пор никто еще не знает точно, есть у нас душа или нет. Но кое-что я однажды видел. Видел, что было с Догвудом. Из него вышло что-то странное, мокрое и будто клейкое на вид. И знаешь, что они сделали с Догвудом? Увели наверх, в ту часть больницы, в которую нас с тобой никогда не клали. Туда, куда отправляют тех, на кого напал в Верходале крысодракон. И кто все-таки остался жив». Вудли сел, взял в рот то, что древние называли трубкой, и зажег в ней нечто, называемое табаком. Довольно-таки противные привычки, но когда Вудли это делал, он выглядел смелым и уверенным. «Послушай, что я скажу тебе, юноша. Тебе не нужно ни о чем этом тревожиться. Работать светострелком становится все легче. Лучше становятся партнеры. Я видел, как они убили двух крысодраконов за какие-нибудь 1.5 миллисекунды. Пока светострелки работали одни, без партнеров, всегда была вероятность, что мы не успеем убить крысодракона достаточно быстро и не защитим свой перешедший в плоскоту корабль. Ведь меньше чем за 400 миллисекунд человеческому мозгу здесь не управиться. Партнеры изменили все. Они опережают крысодраконов и будут опережать всегда. Знаю, не очень-то легко бывает, когда допускаешь партнера к себе в сознание. «А разве им легко, когда они допускают нас?» — сказал Андерхилл. «О них не беспокойся. Они не люди. Они пусть заботятся о себе сами. Я только знаю, что от неосторожного обращения с партнерами нас спятило больше, чем от крысодраконов. А вообще говорят, сам ты много знаешь таких, кто бы пострадал от крысодраконов?» Андерхилл посмотрел на свои пальцы, одни зеленые, а другие лиловые, в резком свете, исходящем от включенного шлема, и стал на них считать. Большой палец — Андромеда, пропавшая без вести со всем экипажем и пассажирами. Указательные и средние — платформа 43 и платформа 56, на которых все до единого мужчины, женщины и дети оказались мертвыми или безумными, а шлемы светострелков были пережжены. Безымянный, мизинец, большой палец другой руки. Первые три военных корабля, чьи экипажи стали жертвами крысодраконов, стали уже тогда, когда люди поняли. Откуда-то со дна пространства появляется, чтобы нанести смертельный удар, что-то непредсказуемое и злое. При переходе в плоскоту ощущение было немного странное. Такое, будто ничего особенного не произошло. Будто тебя совсем-совсем слабо ударило током. Будто кусает и почувствовал боль в зубе. Будто перед глазами у тебя вспыхнул очень яркий свет. И однако за это мгновение 40-тысячетонный корабль, поднимавшийся над землей, исчезал, переходя каким-то образом в два измерения и появлялся вновь в половине светового года или в 50 световых годах от места исчезновения. Только-только ты сидел в боевом отсеке. Шлем включен, работает, и в голове у тебя, как часовой механизм, тикала вместившаяся в нее целиком вся солнечная система. То ли за секунду, то ли за год, он не мог бы сказать, за сколько именно, сквозь тебя пробегает что-то вроде разряда, и вот ты уже в Верходали, в леденящих душу пространствах между звезд, где сами эти звезды ощущаются как маленькие бугорки на внутренней стороне сферы твоего телепатического восприятия, а планеты не ощущаются вообще. И где-то в этих пространствах ждала смерть. Отвратительная и страшная, какую человек узнал только тогда, когда осмелился выйти в межзвездные просторы. Судя по всему, драконы боялись света солнца и держались от них подальше. Драконы. Так называли их люди. Для обыкновенного человека за этим словом не стояло ничего. Ничего, кроме прыжка в плоскоту, смерти, разбившей тебя, как удар молота, или темной, надрывной ноты безумия, погасившей свет твоего разума. Но для телепата это были драконы. За долю секунды, истекавшую между осознанием того, что в бездонной черной пустоте космоса шевелится что-то враждебное, и всесокрушающим ударом по всему живому внутри корабля, в воображении телепатов возникало нечто напоминающее драконов древних легенд Земли. Хищные звери, коварнее всех хищных зверей вместе взятых. Демоны, реальнее демонов, вихри ненависти, голодные и живые, родившиеся из вещества, распыленного между звезд. Известно о них стало по возвращении одного чудом уцелевшего корабля. В нем по чистой случайности, у телепата, обязанность которого была поддерживать связь с Землей, оказался наготове источник мощного светового излучения. Он направил его на внешние невинные клубы космической пыли, и дракон, появившийся было в панораме его сознания, рассеялся. Превратился в ничто, а остальным людям на корабле, не телепатам, даже в голову не пришло, что они только что были на волосок от гибели. После этого все стало просто. Почти все. В экипаж межзвездного корабля стали обязательно включать телепатов. Способности их резко возрастали благодаря специальным шлемам-усилителям. Шлем через электронное реле контролировал мощные излучатели света. Нужен был только свет и ничего больше. Свет уничтожал драконов, позволял кораблям между прыжками от звезды к звезде возвращаться в три измерения. Вместо 100 шансов к одному против человечества теперь стало 60 к 40 в его пользу. Мало того, телепатов стали тренировать, развивать их чувствительность, чтобы любой из них мог обнаружить дракона меньше, чем за миллисекунду. Но выяснилось, что расстояние в миллион километров дракон покрывает меньше, чем за 2 миллисекунды. Ни один человек не успевал за такой промежуток времени включить и направить на дракона мощный луч света. Попробовали одевать корабли в свет. Такая защита вскоре стала недостаточной. В то время как люди узнавали повадки драконов, те, в свою очередь, узнавали повадки людей. Каким-то образом они тоже научились уплощаться и в таком виде перемещались в пространстве с огромной скоростью. Теперь, чтобы уничтожить их, был необходим свет по яркости, сравнимый с солнечным. Его могли дать только световые ядерные заряды. Светострелок метал в дракона миниатюрную ядерную бомбу, при взрыве которой несколько граммов изотопа магния целиком превращались в электромагнитное излучение видимой части спектра. Однако корабли исчезали по-прежнему. Людям даже не хотелось разыскивать исчезнувшие корабли, потому что они заранее знали, что там увидят. Ужасно было привозить на Землю разом 300 мертвых тел или 300 сумасшедших, которых нужно будить, кормить, мыть, укладывать спать, потом будить и кормить снова и так до конца их дней. Телепаты пытались заглядывать в головы к тем, кого драконы лишили разума. Но только гейзеры обжигающего ужаса находили они там. Ужаса, бьющего из первооснов личности, из вулканического источника самой жизни. И тогда на выручку пришли партнеры. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вместе человеку и партнеру оказалось под силу то, что было не по плечу одному только человеку. У человека был разум, у партнера была мгновенная реакция. В своих крохотных, с футбольный мяч величиной и в 6 фунтов весом кораблях, партнеры неслись рядом с огромными кораблями человека и вместе с ними переходили в плоскоту. Корабли-крошки были необычайно быстрыми, и каждый нес дюжину световых бомб с наперсток величиной. Посредством включаемых движением мысли боевых реле светострелки бросали кораблики с партнерами прямо в драконов. Что человеческому сознанию представлялось драконом, партнеру представлялось огромной крысой. И даже там, в безжалостной пустоте, партнер повиновался древнему как жизнь инстинкту. Партнер нападал со скоростью, превосходящей человеческую, нападал снова и снова, пока не погибнет крыса или он сам. Почти всегда гибла крыса. Как только прыжки от звезды к звезде стали безопасными для кораблей, торговля расцвела, увеличилось население колоний и возрос спрос на партнеров. Андерхилл и Вудли принадлежали всего лишь к третьему поколению светострелков, однако им казалось, будто профессия их существовала всегда. Подключение сознания к космосу при посредстве специального шлема, устойчивая телепатическая связь с партнером, подготовка психики к бою, от исхода которого зависит все, с такой нагрузкой синапсы человеческого мозга подолгу справляться не могли. После получасового боя Андерхилл нуждался в 2 месяцах отдыха. После 10 лет работы Вудли нужно было уходить на пенсию. Оба они были молоды, оба из лучших в своем деле. Но физические и психические возможности их были не безграничны. Очень многое зависело от того, какой партнер тебе достанется, и от везения. Тасовка. В комнату вошли папаша Мунтри и девочка по имени Уэст. Они тоже были светострелками. Команда боевого отсека, точнее, та часть ее, что состояла из людей, была вся в сборе. Папаша Мунтри, краснолицый, 45-летний, жил, пока ему не пошел 40-й год, мирной жизнью фермера. Только тогда, довольно-таки поздно, обнаружились его парапсихические способности. Ему позволили, несмотря на возраст, стать светострелком. Справлялся с работой он хорошо. Сейчас он смотрел на угрюмого Вудли и погруженного в свои мысли Андерхилла. Ну как, молодые люди, к бою приготовились? Папаша все рвется в бой, сказала, засмеявшись, девочка по имени Уэст. Она была еще совсем маленькая. Смеялась, как дети ее возраста, звонко. Уж про нее-то никак нельзя было подумать, что она в шлеме светострелка снова и снова вступает в жестокое единоборство со смертью. Андерхилла очень позабавило, когда он однажды увидел, как один из самых медлительных партнеров уходил счастливый после контакта с сознанием девочки по имени Уэст. Обычно партнера мало волновало сознание человека, с которым на время путешествия его соединяла судьба. По-видимому, все партнеры придерживались того мнения, что сознание человека сложно и невероятно захламлено. Превосходство человеческого разума ни один партнер под сомнение не ставил, однако лишь очень немногие партнеры перед этим превосходством преклонялись. Партнеры привязывались к людям. Они готовы были драться бок о бок с ними, готовы были даже умереть за них. Но когда партнер привязывался к кому-нибудь так, как, например, Леди Май или Капитан Гав были привязаны к Андерхиллу, к интеллектуальному превосходству последнего это не имело никакого отношения. Все зависело от сходства темпераментов. Андерхилл прекрасно знал, что Капитан Гав считает его глупым. Что нравилось в нем Капитану Гаву, так это дружелюбие, бодрость духа и пронизывающие все его подсознательные мыслительные процессы ироническая усмешка, а также радость, с которой он идет в бой. Зато человеческую речь, историю человечества, абстрактные идеи, науку капитан Гав отбрасывал как несусветную чушь, что вполне явственно ощущало сознание Андерхилла. Уэст подняла на него глаза. «Поспорю, что вы смошенничаете?» «Нет». Андерхилл почувствовал, как уши его краснеют. Во время своего ученичества он, когда светострелки разыгрывали партнеров, однажды попытался схитрить, чтобы заполучить себе в пару красивую молодую кошку по имени Мур, которая ему особенно полюбилась. Так легко было обороняться и нападать вместе с ней. Так привязана она была к нему, и он забыл на время, что учили его вовсе не для того, чтобы они с партнером приятно проводили время. Одной попыткой все и кончилось. Его уличили, и он надолго стал всеобщим посмешищем. Папаша Мунтри взял пластиковую чашку и встряхнул кости, решавшие, с кем из партнеров предстоит быть в паре в этом путешествии каждому светострелку. Старший по возрасту, он бросал кости первым. И тут же скорчил недовольную гримасу. Судьба преподнесла ему старого, вечно голодного жадюгу, внутренний мир которого, казалось, исходит слюной. Так переполнен он был образами еды, целых океанов, доверху наполненных несвежей рыбой. Когда-то папаша Мунтри рассказывал, что, поработав в паре с этим обжорой, он потом несколько недель подряд поглощал невероятное количество рыбьего жира, настолько глубоко вошел в его сознание телепатический образ рыбы. Но партнер этот, столь жадный до еды, был не менее жадным до опасности. На его счету было 63 убитых крысодракона, больше, чем у любого другого партнера на службе в межзвездных кораблях людей. Следующий бросала кости маленькая Уэст. Ей выпал капитан Гав. Увидев это, она улыбнулась. «Как он мне нравится!» — сказала она. «Так здорово драться вместе с ним! Он такой пушистый и мягкий у тебя в голове, такой милый!» «Уж куда милее!» — буркнул Вудли. «Я ведь тоже бывал с ним в паре. Лукавее его никого на корабле нет». «Злой человек!» — сказала девочка. Сказала, констатируя, не упрекая. Андерхилл посмотрел на нее, и по коже у него пробежали мурашки. Он не понимал, как это можно сохранять спокойствие, имея дело с капитаном Гавом. В голове у капитана лукавство и в самом деле было хоть отбавляй. Жаль, подумал Андерхилл, что никто, кроме кошек, абсолютно никто на всем белом свете не годится в партнеры. Кошка, когда войдешь с ней в телепатический контакт, оказывается как раз то, что надо. Трудности боя ей по плечу, хотя мотивы и желания ее, безусловно, мало похожи на человеческие. Кошка готова с тобой общаться, когда ты телепатически посылаешь ей конкретные образы, но она сразу отгородит от тебя свой внутренний мир и заснет, если начнешь читать ей мысленно Шекспира или попытаешься объяснить, что такое пространство. Как-то не укладывалось в голове, что партнеры, такие серьезные и собранные здесь, в космосе, это те самые грациозные зверьки, которых еще тысячи лет назад люди на Земле держали в своих домах, украшая их присутствием свою жизнь. Андерхилл не раз ловил себя на том, что, увидев самую обыкновенную кошку, забывал, что это не партнер, и, как полагается по уставу, при встрече с партнерами отдавал ей честь. Он высыпал кости на стол. Ему повезло. Ему выпала Леди Май. Такой ясной головы, как у нее, он не встречал ни у какого другого партнера. В «Леди Май» благородная родословная персидской кошки достигала одной из своих высочайших вершин. Впервые вступив с ней в телепатический контакт, он удивился этой ясности. Он вспомнил вместе с «Леди Май» время, когда она еще была котенком. Вспомнил все ее любовные встречи. Увидел ее глазами целую галерею светострелков, в паре с которыми она дралась, и хоть и с трудом, но узнал их всех. Увидел себя, несущего радость, веселого и желанного. Вудли выпало то, чего он заслуживал. Мрачный, весь в шрамах старый кот, личность куда более бледная, чем капитан Гав. От животного в нем было больше, чем в других партнерах. Он был тупой зверюга с самыми низменными наклонностями. Даже телепатические способности не смогли облагородить его. Еще в молодости половину ушей ему отгрызли соперники. Он удовлетворял требованиям, предъявляемым к бойцу, и только. Папаша Мунтри посмотрел на светострелков. «Ну что ж, теперь каждый идет за своим партнером, а я сообщу, что мы готовы выходить вверх Адаль». Расклад. Андерхилл набрал цифры на замке клетки Леди Май. Разбудил ее ласково, взял на руки. Она лениво потянулась, выпустила когти, замурлыкала, потом перестала и лизнула ему запястье. Шлемов ни на нем, ни на ней еще не было, и потому ни он, ни она не знали, что сейчас творится в голове у другого. Но судя по тому, как Леди Май топорщила усы и двигала ушами, она была довольна, что оказалась именно его партнером. Он заговорил с нею вслух, хотя знал, что человеческая речь для кошки лишена смысла. «Как же это не стыдно людям зашвыривать такое милое крошечное существо в холодную пустоту, чтобы оно носилось там и охотилось на крыс, которые больше и страшнее нас всех взятых вместе. Ведь ты не просилась в этот бой, правда?» В ответ она лизнула его руку, замурлыкала, опять провела по его щеке длинным пушистым хвостом и уставилась на него сверкающими золотыми глазами. Их взгляды встретились, и несколько мгновений они смотрели друг на друга. Он, сидя на корточках, она стоя на задних лапах, а когтями передних слегка впиваясь в его колено. Никаким словам не преодолеть было бесконечности, лежавшей между глазами человека и глазами кошки. Однако достаточно было короткого взгляда, чтобы расстояние это перешагнуло любовь. «Ну, нам пора», — сказал он. Она послушно вошла в свой маленький шарообразный корабль. Андерхилл надел на нее миниатюрный шлем светострелка и закрепил его удобно и надежно у нее на затылке. Укрепил на ее лапах мягкие подушечки, чтобы опьяненная битвой она не нанесла ран самой себе. «Готова?» — спросил он ее негромко. В ответ она, насколько позволяла державшая ее теперь сбруя, выгнула спину и тихонько замурлыкала. Он захлопнул крышку и стал смотреть, как намертво запечатывается кораблик. Теперь на несколько часов Леди Май была запаяна внутри, а потом, когда она исполнит свой долг, электросварщик снимет крышку и освободит ее. Обеими руками он поднял кораблик и вложил в стартовую трубу. Закрыл дверцу трубы, запер ее, набрав цифры, а потом сел в свое кресло и надел шлем. Он снова нажал на тумблер. Он сидел в небольшой каюте, очень небольшой, очень теплый. Остальные три светострелка были тут же, до них можно было дотронуться рукой, и свет ярких ламп в потолке, казалось, давил на его сомкнутые веки. Когда шлем начал разогреваться, стены как бы растаяли. Те трое, кто был с ним в каюте, утратили очертания и казались теперь кучками тлеющих углей. Это горело, дышало жаром живое сознание. Когда шлем разогрелся еще больше, Андерхилл ощутил землю, ощутил, как уходит из пут ее тяготения корабль, ощутил луну, она была сейчас по ту сторону Земли, ощутил планеты и жаркую, ясную, спасительную щедрость солнца, не подпускающего драконов к родине человечества. И, наконец, в его телепатическое сознание вошло все на многие миллионы миль вокруг. Он ощутил пыль, которую еще раньше заметил над плоскостью эклиптики. Ощутил, и словно волна тепла и нежности прошла сквозь него, как в него вливается внутренний мир Леди Май. На вкус мир этот был как ароматизированное масло. Такой же нежный, чистый и немного острый. Этот мир освобождал от напряжения и взбадривал. Теперь Андерхилл чувствовал, как рада ему леди Май. Наконец они снова стали одним целым. Где-то в закоулке его сознания, закоулке таком же крохотном, как самая маленькая игрушка его детства, еще были каюты и корабли. Папаша Маунтри там взял микрофон и начал докладывать капитану корабля. Телепатическое сознание Андерхилла восприняло мысль задолго до того, как слух его уловил формулирующие ее слова. «В боевом отсеке все на местах. К переходу в плоскоту готовы». Окончание рассказа Кардвайнера Смита «Игра с крысодраконом» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Кардвайнер Смит. Игра с крысодраконом. Окончание. Игра. Андерхилла всегда немного раздражало, что леди Май все воспринимает раньше его. Сцепив зубы, он приготовился к мгновенной муке перехода, но узнал от леди Май о том, что переход уже произошел, еще до того, как сотряслись собственные его нервы. Земля словно упала куда-то далеко-далеко, и прошло несколько миллисекунд, прежде чем он нашел солнце в верхнем заднем правом углу своего телепатического сознания. «Хороший прыжок», — подумал он. 4-5 таких прыжков, и мы на месте назначения. Леди Май в нескольких сотнях миль от корабля откликнулась. Теплый, о щедрый, о великан, о смелый, о добрый, о нежный, о огромный партнер. О, как хорошо, хорошо, тепло, тепло, тепло с тобой вместе драться, с тобой... Он знал, что это собственное его сознание придает словесную форму ее смутным, полным огромного расположения к нему мыслям, переводит их на язык понятных ему образов. Ни его, ни ее обмен приветствиями, однако, не поглотил целиком. Андерхилл вгляделся дальше, чем могла увидеть она, не изменилось ли что-нибудь в пространстве вокруг. Было как-то странно, что ты можешь делать два дела сразу. Когда на нем был шлем светострелка, внутренним зрением он мог оглядывать космос и в то же время ловить праздные мысли Леди Май, например, полную нежности и любви мысль о сыне, у которого золотистая мордочка, а на груди мягкий, невероятно пушистый белый мех. Все еще оббегая взглядом космос, он уловил предупреждение от нее. «Прыгаем снова!» «Да, второй прыжок!» Звезды были другие. Солнце осталось позади, немыслимо далеко. Страшно далеко было теперь даже до ближайших к кораблю звезд. В таких вот местах, в таком вот открытом космосе и появлялись крысы-драконы. Андерхилл искал опасность, готовый едва найдет метнуть Леди Май прямо на нее. Внезапно его пронизал ужас, острый, как боль от перелома руки или ноги. Это Уэст только что нашла нечто огромное, длинное, черное, заостренное, прожорливое, леденящее душу. И Уэст метнула на это капитана Гава. Андерхилл попытался сохранить ясную голову. «Берегитесь!» — телепатически крикнула он остальным, начиная в то же время перемещать Леди Май. С какого-то места на поле боя в его сознание ворвалась хищная ярость капитана Гава. Это персидский кот, подлетая к скоплению пыли, угрожавшей кораблю и людям внутри него, бросал световые бомбы. Хоть и ненамного, но капитан Гав промахнулся. Скопление пыли перестало быть похожим на электрического ската и приобрело форму копья. Длилось все это меньше 3 миллисекунд. «Капитан!» — медленно начал папаша Мунтри. Но Андерхилл уже знал, что он скажет. «Капитан, скорей!» И до того, как папаша Мунтри договорит свою фразу, бой кончится. Теперь в игру вошла Леди Май. Вот когда нужна молниеносная реакция партнера. Она и решает все. Леди Май реагировала на опасность быстрее, чем он. Огромная крыса, несущаяся прямо на нее. Вот что такое была для Леди Май эта опасность. Световые бомбы Леди Май бросала с недоступной для него точностью. Он был связан с ней, но угнаться за ней не мог. Сознание Андерхилла приняло страшную рваную рану, нанесенную столь непохожим на человека врагом. Никто на Земле не знал подобных ран, этой раздирающей, безумной боли, начавшейся с ощущения ожога в пупке. Он почувствовал, что его корчит. Но еще ни одна мышца у него не успела дернуться, а Леди Май уже нанесла их общему врагу ответный удар. Через равные расстояния на общем протяжении в 100 тысяч миль вспыхнули 5 световых ядерных бомб. Боль исчезла. Он пережил мгновение страшного в своей свирепости, чисто животного восторга, охватившего Леди Май, когда она приканчивала врага. А потом ее разочарование. Кошки всегда бывали разочарованы, когда обнаруживали, что враг, казавшийся им огромной крысой, бесследно исчезал в миг своей гибели. И только потом докатилась до него волна страданий, боли и страха, испытанных ею во время боя. И опять укол боли при переходе в плоскоту. Корабль прыгнул снова. Андерхилла достигла обращенная к нему мысль Вудли. «Не беспокойся ни о чем. Мы с этим старым негодяем вас подменим». Еще 2 укола боли, 2 новых прыжка. Когда Андерхилл пришел в себя, внизу сияли огни космической станции Каледонии. Потребовалось огромное усилие, чтобы ввести сознание в нужный режим. Но когда это ему удалось, он, как всегда, точно и бережно вернул кораблик Леди Май назад в трубу запуска. Она была полумертвая от усталости, но он ощущал биение ее сердца, ее прерывистое дыхание и ее благодарность. подсчет. На Каледонии его положили в госпиталь. Врач говорил с ним приветливо, но твердо. Крыса-дракон вас только задел. Случай редчайший, вам необыкновенно повезло. Наука не скоро поймет, что тут было, слишком быстро все происходит, но уверен, что продлись соприкосновения хоть на несколько десятых миллисекунды дольше, чем вам бы не миновать вечной койки. Что за кошка с вами работала? Андерхилл заговорил, и ему казалось, что произносит слова он страшно медленно. Ведь слова так медлительны и безрадостны рядом с мыслью. Ясный, острый, стремительный, из разума в разум. Но обычные люди, такие как этот врач, понимают только слова. «Не называйте наших партнеров кошками», — с трудом проговорил Андерхилл. «Правильно называть их партнерами. Они дерутся за нас, и они с нами в паре. Как чувствует себя мой партнер?» «Не знаю», — смущенно ответил врач. «Мы это выясним. А пока, дружище, отбросьте от себя все заботы. Помочь вам может только отдых. Вы хорошо спите? Не дать ли вам снотворного?» «Я сплю хорошо», — ответил Андерхилл. «Я только хочу знать, что с леди Май». В разговор включилась сестра. Ее что-то раздражало. «А что с людьми на корабле, вы знать не хотите?» «С ними все в порядке», — сказал Андерхилл. «Это я знал еще до того, как меня сюда доставили». Он потянулся, вздохнул и широко улыбнулся им. Напряжение начало покидать врача и сестру. Теперь они видели в нем человека, а не больного. «Я себя чувствую хорошо», — сказал он. «Но когда мне можно будет пойти к партнеру, вы мне об этом сразу скажите». И его как громом поразила внезапная мысль. Он резко повернулся к врачу. «Ведь леди Май не отправили на корабле дальше? Неужели отправили?» «Выясню сейчас же», — сказал врач. Он дружески сжал плечо Андерхилла и вышел из комнаты. Сестра сняла салфетку с бокала холодного фруктового сока. Андерхилл попытался ей улыбнуться. Что-то с этой девушкой было не так. Пожалуй, лучше было бы, если бы она ушла. Сперва говорила с ним приветливо, теперь отдалилась снова. Да чего же это докучно быть телепатом? Контакта не получается, а ты все равно лезешь из кожи, чтобы установить его. Вдруг она резко повернулась к нему. «А ну вас, светострелков, с вашими проклятыми кошками!» Уже громко топая, она выходила в коридор, когда он ворвался в тайники ее сознания. Там он увидел себя излучающим сияние героем в замшевой форме светострелка и в шлеме, так похожем на корону древних царей, сверкающую драгоценными камнями. Увидел собственное свое лицо, красивое, мужественное и светлое, и увидел ненависть ее. Она ненавидела Андерхилла. Ненавидела за то, что он, так она считала, богат, горд и непонятен. За то, что он лучше и красивее таких, как она. Он оторвал от этих тайников чужой души свой внутренний взгляд, но, зарываясь лицом в подушку, успел еще увидеть образ леди Май. «Да, она кошка», — подумал он. «Кошка, не более того». Но видел он леди Май совсем другой, чем ее видела медицинская сестра. Быстрый настолько, что это не укладывалось в воображении. Проницательный, умный, невероятно грациозный, прекрасный, легко обходящийся без слов и ничего не требующий. Где женщина, которая могла бы с ней сравниться? Вы слушали рассказ Кардвайнера Смита «Игра с крысодраконом» в переводе с английского Р. Рыбкина.